За многие месяцы Пантеха надоела уже. А с другой стороны, как пришла пора ее оставлять, дрогнуло сердце. Эх, Пантеха, дачный наш поселок, вишни мои черешни. Помню, как заехали туда, и местный поселковый распорядитель показал мне домик, в который можно заселиться. Крапчонк, пихни плечом, упадет, зато в два фанерных этажа. Хозяин из бандитов, шепнули нам, в Киеве с инсультом в больнице лежит. Больше не вернется, наверное. Так себе бандит, конечно, судя по домику. Но нам много и не надо было. Испытал тогда новые эмоции. Я не о том, что мне было странно забраться в чужое жилье и жить там. Батя пообещал нам танковый прорыв. В случае прорыва от этого поселка щепки на щепке не осталось бы. Никакие раскаяния совести меня не мучили. И больше не спрашивайте об этом. Ощущение было сродни детскому мультфильму, где убежавший из дома пацанчик, собак, кот, еще какая-то живность, приехали в деревню и заняли пустующий дом. Граф походя чуть ли не пальцами сорвал замок на сарае. Там было все нам необходимое — лопаты, топоры, молотки, гвозди, гвоздодеры, рубанок, даже пленки рулон. Личка вырыла во дворе укрытие, заложила досками, парой бревен, накрыла пленкой, сверху уложили мешками с песком. Получилось, что надо. Еще в сарае нашлись мангал и огромный чан. В первый же вечер я сгонял на Пантеху, пока не закрылся сельский магазин, за мясом, за специями, за хлебом, за крупой, за овощами. Тайсон был прирожденным поваренком. Он восхитительно готовил. Вечером у нас был ужин всем на зависть. Но этому предшествовало исследование дома. Происходящее графа и Тайсона, особенно Тайсона, по-пацанячьи веселило. «Брат», — с почти мурлыкающим удовольствием в голосе говорил Тайсон, озираясь в коридоре домика, — «да я в тюрьме сидел, я знаю, что где прячется». Граф прошвырнулся по этажам, вышел. «Да ничего тут нет, Тайсух, только посуда да одеяло с подушками». Тайсон, едва не подвывая от удовольствия, шарился там и каждые 5 минут являлся с находками. Бинокль, газовый пистолет, набор презервативов, потом домашние альбомы. Я стал разглядывать, реально бандит, симптоматичное лицо. У бандита оказались специфические наклонности. Он любил фотографировать своих девушек в голом виде. Они позировали с видимым удовольствием. Я немного посомневался, не слишком ли дурно поступаю. Понятно было, что дурно, но досмотрел. Конечно, лениво оправдывая себя тем, что а вдруг он сам где-то сфотографирован со стволом, с бандеровским флагом в компании, например, Яроши. Это дало бы всему происходящему иную подсветку. Можно было бы какие-то выводы сделать. Впрочем, какие? Яроша не было на фотках. Девки почти все оказались хороши. С некоторой даже обидой я думал, и чего они нашли в этой звериной с поломанным носом рожи. То и нашли. Венчал все это позерский снимок с пистолетом Макарова в руке. Значит, пистолет был. Я показал пацанам и пистолет Макарова на фотке, и девок на других фотках. Граф картинки с девками бегло, секунды за 3 веером пролеснул и скривился, как будто зуб прихватило. Тайсон удивился на пистолет, на девок равнодушно хмыкнул, даже пару страниц не отлистал, и тут же пошел искать ПМ. Потом я эти альбомы положил на видное место. Неужели, думаю, так и не потянутся на голое женское мясо полюбоваться? Неа, даже не притронулись. Убрал альбомы в шкаф. Так они там и валялись, никому не нужные. Граф разобрал и разделил поровну подушки и покрывало. Они с Тайсоном определили себя на 2-й этаж, меня положили на 1-й, он безопасней. Я спал всю ночь, если ночь позволяла спать, а они по очереди. Один всегда дежурил внизу на скамейке у входа. В первый же вечер я улегся и почувствовал себя дома. Видимо, у меня тяга к неведомым, затрапезным, чужим, пропахшим чужой жизнью углам. Подушки я узнал по фотографиям. Как минимум 3 из запечатленных девок на них спали. Я должен был испытывать, что там, стыдливость, годливость. А я лежа ел вишню. Граф нарвал, принес в ковшике и еще вымытую пустую тарелку, чтоб я косточки сплевывал. Едва темнело, начинались перестрелки. Поначалу, пока обживались, мы смотрели на работу соседей. Небо общее, в небе много интересного можно рассмотреть. Граф на слух определял, из чего стреляют, точно по секундам говоря, когда будет взрыв после выхода. Он разбирался в этом лучше меня. В него стреляли из всего, в меня нет. Когда бат обжился, и мы начали бить со своих позиций, начало прилетать в ответку. В поселок они старались не попадать, но не всегда получалось. Пару раз лениво спускались в укрытие, курили там, посмеивались, вылезали, отряхивались. Вскоре совсем обвыклись. Если накидывали далеко, я спал, разве что берца не снимал. Ну и, естественно, не раздевался. Если ровно в домик не упадет, а прилеты начнутся хотя бы с других дворов, граф точно успеет меня растолкать, выдернуть, выволочь. Хорошо, когда есть кому довериться. По утрам иногда заходили в гости другие бойцы. Наблюдя субординацию, не открывали калитку, а приветствовали с дорожки. «Доброе утро, отцы! Мы им доброе!» Притаскивали нам свежие рыбки. У поселка обнаружился ставок. Рыбку мы жарили. Поселковый распорядитель заглянул к нам. Спрашивает, а вы комбат? «А что?» «Нет, просто спросил». Граф посмотрел на него так, что я понял, еще вопрос, и дядьку могут прямо здесь закопать за любопытство. Распорядитель вернулся через 2 часа и говорит, «Я хозяину дома дал поиграть домино, а он не вернул. Отдадите мне?» Я кивнул, «Отдайте». Тайсон нехотя передал. «И шахматы?» — вдруг вспомнил распорядитель. «Это мои. А диван не давал? А то я вынесу», — сказал Тайсон с угрозой. По всему было видно, что распорядитель врет. Но шахматы тоже отдали. Мы не играли в шахматы. Потом у нас пошли 300-е. Один другого тяжелее, много. Я начал считать, сбился. Потом один умер в больнице. Операция прорыва из Пантехина-Троицкая должна была готовиться в режиме секретности. С другой стороны, ну а как соблюдать этот режим? Мы же не втроем с Томичом и арабом будем выдвигаться. Сообщили домовому, нарисовали ему для разведвзвода задач. На самом деле численность там отделения. 9 человек, но числится как взвод. 9 человек что-то поняли. Минометчикам сообщили. В минометке было 13 человек на 4 миномета. Значит, минометчики тоже осознали отдельные вещи. 9 человек работали с вундервафлями. Им аккуратно поставили задачи, куда они будут в следующий раз запускать свои ракеты. Начсвязи, зампотыл тоже обо всем по косвенным признакам догадались. Командиров рот прямо оповестили. К вечеру знало 100 человек. На следующий день весь батальон. На 3-й жены, дети. На 4-й нас срочно сняли с Пантехи. Московские смотрящие переиграли нас. Работа их такая. Мирные соглашения, то, сё. Император велел соглашение исполнять, значит, так тому и быть. Думаю, разговор был короткий. Есть информация, что батальон этого самого Захара собрался в Троицкое заходить. Уберите их оттуда к чертям. Они Захарченко подчиняются. Ну, придумайте причину, чтобы у него не было вопросов. Приказом Минобороны ДНР нас перевели на более опасный участок линии соприкосновения. 300 метров до нашего несчастного неприятеля. Каждый день перестрелки. Тут мы делали, что хотели. Там с нами будут делать, что хотят. Но не будешь же отказываться, а то растаращат глаза, да как крикнут, вы что, струсили? Да мы главе доложим. Перед отъездом навели порядок в нашем домике, даже подмели. Замки навесили на место, граф скобы самолично прикрутил, сделал крепче, чем было. Хозяин, если вернешься, у поселкового начальника твои шахматы и домино. Девки в шкафчике, брюнетка самая красивая. Вряд ли ты сможешь с ней после инсульта. Один топор мы у тебя забрали. Больше ничего. Если все растащили и свалят на нас, не верь. ПМ не нашли. С собой увез?